Глава 34. После неудачи в больнице рыбак подвез Щедрого до здания городского отделения полиции, а сам отправился в Кайрос. Офис на Гагаринской, казалось, погрузился в спячку. Тимур с Раисой исполняли где-то свои обязанности тайных покупателей. Лебедев и Кристина с головой ушли каждый в свой компьютер. И даже вездесущий запах кофе куда-то делся. Наверное, спрятался в шкаф с документами. Поприветствовав коллег, Иван сел на излюбленное место Щедрого рядом с Кристининым столом. «Предлагаю завтра поменять местами Асю с Раисой», — заявил он. «Эта Дунаева просто сумасшедшая какая-то. Не представляю, как Аська может с ней весь день торчать». Кристина с сомнением покачала головой. «Боюсь, Ася не согласится». «Что значит «не согласится»?» — вспыхнул Иван. «Ты у нас начальник или где?» «Я ее не посылала в больницу. Это был выбор Аси», — возразила Раиса. «А теперь пошли туда Раису». «Может, кофе, Иван Станиславович?» вмешался в разговор Лебедев. Сделал он это с лучшими намерениями, но в ответ на предложение рыбак буркнул: «Сам пей». Резко поднялся и направился к выходу. «И вообще, шли бы вы все!» «Иван!» Кристина вскочила, чтобы остановить его, но резкий звон колокольчика над входной дверью свидетельствовал о том, что рыбак то ли не услышал ее окрика, чему верялось с трудом, то ли сделал вид. «Да что же это такое?» – медленно опуская свое рабочее кресло, пробормотала Кристина. Она подумала, неплохо бы позвонить Щедрому и выяснить, что случилось с рыбаком. Он, правда, и до сегодняшнего дня особой сдержанностью не отличался, но такой откровенной грубости себе не позволял. Только, пожалуй, для начала нужно выдохнуть, успокоиться. Была бы Ася, сбегали бы в кафе выпить по чашечке макачино. Федор, видно, почувствовал плачевное состояние начальницы. «Кристина Сергеевна». Она терпеть не могла, когда ее называли по имени-отчеству. Захотелось сказать в ответ что-нибудь эдакое в духе последней рыбаковской фразы, но она сдержалась. Все-таки она какой-никакой директор. «Может, кофе?» – продолжил Федор. Кристина понимала, что кофе – лишь предлог для обсуждения поведения Ивана и не собиралась подогнать Федору в стремлении пусть таким способом, но взять верх над противником. Ей хотелось сначала разобраться во всем самой, а уже потом – давать какую-то оценку. В этот момент офис наполнили звуки вызова по скайпу, свидетельствующие о чьем-то желании поговорить с ней. Это был отличный повод для смены темы, и Кристина, не раздумывая, нажала на значок, изображающий камеру. Звонившего она видела впервые, но сразу же узнала, это Виктор Колесник, журналист, работавший в начале века в редакции «Вечерних новостей». «Здравствуйте», – первым начал он. «Я прочитал ваше письмо. Насколько я понял, вы разыскиваете некую Галину Гусеву по поручению ее дочки, так?» «Здравствуйте, Виктор. Извините, что без отчества». «Не надо отчества. Я еще недостаточно стар для этого». Колесник широко улыбнулся, демонстрируя белоснежные зубы, а Кристина бросила выразительный взгляд на Лебедева. «Учись, мол, как нужно разговаривать». В ответ он яростно зажестикулировал, буквально умоляя ее разрешить подойти поближе, чтобы не только слышать, но и видеть говорившего. Кристина кивнула. Лебедев мгновенно переехал в своем рабочем кресле к ее столу и сказал улыбающемуся Колеснику: «Здрасте». «Это наш программист Федор Лебедев», – представила Кристина помощника. «Да, мы действительно разыскиваем Галину. Нам посоветовала обратиться к вам Нинель Симоновна». «Нинелька? Неужели она до сих пор работает в газете?» «Да», – подтвердила Кристина. «Просила, если нам удастся с вами связаться, передать большой привет». «Благодарю. Ей от меня тоже поклон». Колесник на самом деле церемонно поклонился, насколько это было возможно сделать, сидя в кресле. «Только почему вы думаете, что я должен быть знаком с этой вашей Галиной Гусевой? Вы писали о ней в статье в январе 2001 года». «Дорогая Кристина, можно мне вас так называть? Вы даже не представляете, о скольких женщинах я писал». В последней фразе даже глухой услышал бы явный подтекст, заставляющий сомневаться в истинном значении слова «писал». «Я покопался в своих файлах и не нашел упоминания о таком человеке». «Я сейчас сброшу школьную фотографию Галины. Вдруг это поможет вам вспомнить». Пару минут Колесник, надев очки в тонкой металлической оправе, наморщив лоб, что сразу состарило его на добрый десяток лет, изучал присланный Кристиной файл, после чего снял очки и взволнованно заявил. «Так это же Коко? Конечно, я ее знал. А сколько, вы говорите, лет дочке?» 23. Она родилась в 1996 году». Что-то странное проскользнуло во взгляде журналиста. То ли облегчение, то ли сожаление. а может, своеобразный микс 50 на 50 из этих, в общем-то, родственных чувств. «А у вас есть дети?» – хотела спросить Кристине, но вместо этого она напомнила. Статья называлась «Смешение французского с нижегородским». «Помню, конечно же, я помню. Не столько Стасю, сколько этот ресторан, как он там назывался? Венеция». «Вот-вот, Венеция. Это его хозяин меня пригласил, попросил написать статью, вроде как реклама, но без специальной пометки. Я еще тогда подумал, что кабак на пляже вряд ли сможет меня чем-нибудь удивить. Но сходить в ресторан на халяву, а потом еще получить деньги за статью, кто бы от этого отказался?» «И как?» «Спрашивайте. Это был просто фееричный сплав красоты и вкуса. Красоты официантки и вкуса еды, которую готовил тамошний повар. У него еще имя было какое-то революционное. Марат», — подсказала Кристина, удивляясь памятью журналиста, сохранившей такие подробности. «Овчинников остался доволен статьей?» «Еще бы ему не остаться довольным. Дал мне карточку на 50% скидки. Я еще раз 10 туда заходил. А потом что-то у них случилось. Овчинников ресторан продал, долго шла реорганизация. Когда Венеция снова открылась, она была уже не там. Осталась только еда. Коко пропала. Не сказать, что она обладала сногсшибательной красотой, но была в ней какая-то сумасшедшенка. Умела она подкатиться к клиенту. Постоянных помнила по именам, могла рассмешить, но и резко осадить слишком рукастых. Ну, вы понимаете, о чем я?» «Понимаю», — Кристина кивнула. «А почему все-таки Овчинников продал ресторан?» «Там что-то страшное произошло. Они от всех скрывали, но это касалось их дочки. Как ее звали?» «Надежда?» «Да, вот именно. У Овчинникова, у самого здоровье было не ахти. И тут еще эта нервотрепка, кризис, не курорт, одним словом. Но у девочки проблемы оказались еще тяжелее. Он был вынужден отправить ее в деревню, к своей матери или к матери жены, точно не скажу. Говорили, что он ресторан продал и квартиру городскую, чтобы оплатить ее лечение за границей, причем дешево, фактически за полцены. Но, насколько я слышал, сам он скончался. Жена его живет с сыном, и значит, хоть и бытует мнение, что Надежда умирает последней, в нашем случае это не так. Умерла Надежда». Шутка про смерть девочки, да еще из уст многодетного отца, показалась Кристине чересчур циничной, но возмущаться она не стала и была благодарна Лебедеву, который, вопреки обыкновению, молчал, словно набрал в рот того самого кофе, который предлагал ей совсем недавно. Колесник вдруг резко начал прощаться, напомнив просьбу передать привет Нинель Симоновне. «Нинельке», — так он выразился. «А также Коко, если вдруг им удастся ее найти. Кстати, Юля искала Коко. Я ее встретил как-то в редакции. Она подавала объявление в газету о розыске пропавшей женщины. Увидела меня, смутилась, а потом сказала, что Коко уехала и никому ничего не сказала, а они вроде как не отдали ей трудовую книжку и не знали, куда выслать. Мне тогда это показалось странным». «Получается, Коко так и не нашли?» «Получается», — согласилась Кристина. «Ну, удачи вам в поисках. Найдете, черкните пару слов. Очень интересно увидеть, какой она стала». «Вот теперь я бы не отказалась от кофе», — сказала Кристина Федору. Тот кивнул и, отбуксировав свое кресло на место, направился к кофеварке. «Если я правильно понял», — задумчиво произнес он, остановившись на полдороги, — «они все умерли». «Кто все?» — переспросила Кристина. «Коко, Овчинников, Надежда, Бородин». «Хорошо, хоть мы живы». Как-то неуверенно прозвучали эти слова в устах обычно жизнерадостного, порой даже чрезмерно Федора, что рука Кристины невольно потянулась к телефону. Щедрый, а позвонила она именно ему, чрезвычайно обрадовался звонку. «Добрый вечер, рад слышать», — приветствовал он шефа Кайроса. Кристина подтвердила взаимную радость. «Что у вас произошло?» — спросила она. «Рыбак пришел сам не свой, потребовал, чтобы Ася немедленно вернулась на рабочее место, а потом ушел, хлопнув дверью. И послав нас куда подальше», — прокричал со своего места Лебедев. «Федору привет», — отозвался Щедрый, услышав голос программиста. «Мы с ним заехали в эту больницу. Скажу честно, Асе вашей не позавидуешь. Дунаева она не в себе, причем сильно. Дежурный врач обещал завтра пригласить на консультацию психиатра. Если окажется, что у Дунаевой не все дома, то ее отправят в психиатрическую больницу. Куда, при всем уважении, не могу обеспечить доступ нашей Анастасии. Поэтому рыбаку, как говорится, остается ночь перестоять до сегодняшний день. Он, считай, продержался. Завтра вернется его ненаглядно, и он успокоится, я тебе гарантирую». «Ну, хорошо. Постараемся дожить до завтра.